дожидаясь упавшей с его стола корочки пропахшего потом хлеба. Но, увы, так не получилось. Куса обманул надежды дядюшки, всеобщего заботника, пекущегося только о других, не дал ему возможности проявить свою доброту и свое благородство. Разве не так, дядюшка? Впрочем, нет, не совсем так. Вся твоя честность, вся твоя доброта и заботливость — личина неудачливого скомороха и больше ничего. А под этой личиной скрывается немощность. Немощность и трусость скомороха. Ты ведь даже с женщиной лечь боишься. А Куса во всем тебя превзошел. Неужели вы и это не сумели заметить, и это не сумели разглядеть люди добрые? У Кусы есть двухэтажный дом, собственный дом, на собственные его средства выстроенный, плод его труда. Ведь он не пришел на готовое, как другие. Куса состоит на царской службе. Он всем известный в городе человек. Его уважают, его боятся. И у него есть жена, и он ждет от нее ребенка. Разве этого мало? Надо ли удивляться, что иные, глядя на него, лопаются от зависти? В особенности его дядюшка, который намного старше его, однако за всю свою жизнь научился только одному — тесать камни, и по бедности не может даже сходить к женщине, и рычит, как злая собака, ни себе, ни другим, на всякого, кто захочет отведать винограда. Тук-тук, тук-тук, давай стучи, как дятел, всякий должен делать то, что умеет. Но ведь в камне черви не водятся, чем же ты будешь утолять голод? А, впрочем, я-то на что? Я ведь тут, под рукой. Не будь меня, как ты от голода спасешься, чем насытишься? Разве что завистью. Ну да, конечно, завистью. Завидовать — самое легкое дело. Но чтобы дом построить, другое требуется. И чтобы женщину забрюхатить тоже. Да-да, кое-что еще и другое нужно, и то, и сё. Если сам не можешь, так не мешай хоть другим, не суйся и не встревай. Но какое там? Я же сказал, он как злая собака, ни себе, ни другим. Всё ему нужно для себя одного, и свое, и чужое. Принадлежит ему или нет, безразлично. Небось, понимает, о чем я говорю, догадывается. Ну, как не понять, как не догадаться? Дядюшка ведь умный человек, да к тому же хитрый, себе на уме. Не думайте, что он и впрямь простодушен. Вдобавок он еще и злой, и гневливый. О, знали бы вы, сколько в нем злобы! Да, он вот такой, будто бы добродетельный и при этом злой и гневливый. Зашел я однажды к блуднице, ради него же зашел. Так он взъелся, не простил мне. Мало того, что сам разъярился, но еще и народ стал мутить. Натравил на меня людей, видно, рассчитывал, что другие вместо него расправятся с его родичем, а сам он останется в стороне, с чистенькими руками, добродетельный и безгрешный, как всегда. Что, неправду я говорю? Наверное, думал еще, Вот прогонит царь моего племянничка со службы, тогда племянничек не сможет больше по чужим огородам шнырять, пропадет у него охота. «Скажете, и это тоже неправда!» — закричал вдруг Куса. «А ну-ка, спросите его, на ком он собирается жениться. Если бы не исчез этот проклятый сад, была бы у вас сейчас невесткой потаскуха. А, впрочем, по делам бы вам было. Вот это так женщина! Ей есть чем похвастать. Каждую ночь спит чуть ли не со всем городом, а наутро встает, как невинная девушка. Не то, что вы за один раз набили себе брюхо, будто опоздать боялись. Решили, что больше не представится случай. Впрочем, я и сейчас не прав. Этой потаскухе ты так же нужен, как кузнецу дырявые мехи. Если не веришь, ступай, зайди к ней так просто. Деньги я тебе дам. Только скажи мне вот что. По какому праву ты загораживаешь открытую для всех дверь? Ты ведь взбесился, когда я сказал, что иду оттуда. Или, может быть, именно передо мной эта дверь должна быть закрыта? Ну да, разумеется, я ведь твой племянник. Что люди скажут? А мне наплевать на то, что будут говорить. Куда хочу, туда и хожу. Кому какое дело? Я хочу жить, а жизнь принадлежит всем, кто умеет ею пользоваться. Честь и нравственность — о них будем думать потом, когда состаримся. А пока что твое и мое — это все едино. Что вчера было твое, завтра может стать моим и станет. Никому не позволено становиться мне поперек дороги только из-за того, что моя мать родила меня не так, как положено, в торопях упустила что-то, о чем-то запамятовала. И тебе не дозволено, тебе в первую очередь, потому что, в конце концов, моя мать — твоя сестра, твоя плоть и кровь. Какое мне дело, кто из вас меня породил, ты или она, или вы оба? Для меня вы одно, и я ваше подобие, хотя вместе нам все равно не ужиться. Разве не так? Ну, конечно, так, — ответил он сам себе, помолчав и нагнулся за своим мешком. Он вышел из дома пятясь, не сводя взгляда с тяжелых рук своего родича, с рук, которые все это время неподвижно, как каменные глыбы, лежали у Фарнауза на коленях. Пока Куса говорил, в полумраке возникали и вновь исчезали то руки его, отсвечивавшие красным, то его трясущаяся челюсть, то нос или ухо. Словно то и дело, всплывая, беспорядочно кружились в клокочущем кипятке части разрубленного на куски человеческого тела. Всех больше разволновалась от речей Кусы Попина. Сидя на полу, она сжалась в комочек от страха и старалась незаметно, хоть на четвереньках, уползти прочь, выбраться из клейкой лужи ненависти, которую изрыгнул ее сын, и которая, постепенно заполняя все щели и впадины, расползалась в разные стороны, тускло поблескивая, словно скопище змей. Попине казалось, сейчас они наползут ей в подол, вопьются в нее. Она хотела убежать, но ослабевшие ноги не подчинялись ей. Хотела закричать, но не могла разжать губы.